Одним словом, aus politischer Klugheit. По соображениям политической мудрости. Так какую же цель будет иметь этот адрес? А мнение преподавателей, а? Это уже люди зрелые, сказал он, уклоняясь от ответа. Из которых, однако, продолжал я, лишь двое вполне компетентны судить о правильности действий присяжных. Это Таганцев и я, то есть преподаватели уголовного права и судопроизводства. А между тем наших-то подписей и не может быть под адресом. Как? Отчего? — вскричал принц, нетерпеливо вскакивая с кресла. Таганцев сочувственно наклонил голову, видимо, одобряя мой план кампании против высочайшей нелепости. От того, что я вел дело за Сулич и по закону скрепил своей подписью решение присяжных. Поэтому мне, как судье, неприлично подписывать протест против приговора, постановленного при моем участии. Тем более, что закон указывает правильный и единственный путь протеста в кассационном порядке. Находя присяжных учреждением негодным, могу ли я оставаться председателем суда, действующего именно при помощи этого учреждения? Точно так же мне думается, что и Таганцев мог бы подписать такой исключительный адрес, лишь если бы и все его товарищи по университету, где проходит его главнейшая служба и с которым он связан тесными узами, признали и со своей стороны необходимым поднести такой же адрес государю. Я думаю, что не ошибаюсь. Принц взглянул на Таганцева недовольно и вопросительно. Тот подтвердил мои слова. Старик стал теряться, сердиться. Так вы признаете приговор этих сапожников правильным, хорошим, похвальным? Убило человека и права, а? Спрашивал он, волнуясь. Мы стали объяснять ему, что приговор юридически неправилен, но понятен, так как присяжные не могли отнестись с сочувствием к действиям Трепова. И кроме того, видели, что именно убитого-то человека и нету в деле, а это всегда действует на строгость их приговора. Ну что ж, он высек, горячился принц. Что же из этого? Ведь этак во всех нас станут стрелять. Мы возразили, что случай насилия над Треповым случай исключительный, и притом связанный с его жестокой и несправедливой расправой. Стрелять же в него, принца, искренне любимого всеми за доброту и заботу о благе своих питомцев, может только сумасшедший. Так что, ставя себя на одну доску с Треповым, он нарочно забывает ту общую симпатию, которой уже давно и прочно окружено его имя. Но добрый старик, не обидевший сознательно на своем веку мухи, упорно стоял на своем. «В меня будут стрелять», — твердил он. И, внезапно придав лицу решительное выражение, «Я тоже высек», — сказал он отрывисто, и оглянул нас взором человека, представившего неотразимый аргумент. «Но кого? За что? Это не безразлично?» — спросили мы. «Воспитанника Гатчинского института. Такой негодяй, знаете, что он сделал? Он взял в рот бумаги, наживал ее эдак, и он показал своими губами с комической большой бородавкой, как жевал виновный бумагу. И плюнул ею учителю в лицо. Наживал эдак, и он изобразил плевок. Прямо в лицо. Каков? Я его приказал высечь». «И хорошо сделали», — сказал я, едва сдерживая улыбку. «Но позвольте узнать, сколько ему лет?» 12 лет, 12. Теперь и он станет в меня стрелять». «Да ведь это еще ребенок, шалун, а не студент университета», — возразили мы. «Все равно, он вырастет и будет тогда стрелять, вы увидите», — волновался наш августейший собеседник. Наступило молчание. «Так вы не можете подписать адрес?» «Нет, ваше высочество, не считаем возможным». «Ну, без этого его и подавать нельзя, когда такой Widerstand с вашей стороны». «Widerstand? Сопротивление». «А жаль. Я думал, что это было бы полезно, и целую ночь писал проект. Вот он, прочтите и скажите ваше мнение. Я не особый стилист. Я хотел все это выразить, сказал он уныло, протягивая мне взятый с конторки лист. Он, очевидно, сдавался на капитуляцию. Взять лист, обсуждать его содержание, означало напрасно тянуть тягостные переговоры.